После смерти Екатерины Меншиков, нареченный тесть императора, стал всемогущим человеком на Руси. Петру II было всего 11 лет. Меншиков под предлогом надзора за его воспитанием перевез малолетнего императора в свой дом на Васильевском острове. 13 числа мая Меншиков получил сан генералиссимуса и через то сделался полноправным главой всего русского войска. 25 мая совершено было обручение императора с княжной Марией Меншиковой, которой отец назначил 34 тысячи на содержание особого двора и приказал поминать ее в церквах вместе с императором в качестве нареченной невесты и с титулом великой княжны. Меншиков поручил воспитание императора Петра вице-канцлеру Астерману, давший ему звание обер-гофмейстера. Меншиков не проник в глубину души этого человека и считал его самым преданным себе и послушным своим видам и желаниям. Меншиков продолжал показывать дружбу к Дмитрию Голицыну и ласкался к знатной и влиятельной фамилии Долгоруких, думая обезопасить свою особу на их счет. Алексей Григорьевич Долгорукий сделан гофмейстером императорской сестры, великой княжны Натальи Алексеевны. Сын его, Иван Алексеевич, удаленный от двора по делу де Виера, приближен был снова ко двору. Братья Владимировичи Долгорукие, Михаил и Василий, люди уже пожилые, были также обласканы. Василий унижался перед Меншиковым. Михаил сделан был сенатором. Герцога Галштинского вместе с женой удалили из Петербурга. Они уехали в Галштинию. Меньшой брат герцога Карл, жених Елисаветы, до отъезда брата с невесткой скончался в Петербурге. Меншиков, чтобы не вызвать впоследствии неприязненных чувств в императоре, приказал освободить бабку императора, бывшую царицу Евдокию, содержавшуюся по воле Петра Великого в Шлиссельбурге, и назначил ей место пребывания в Новодевичьем Московском монастыре. В Петербург допустить ее Меншиков опасался, чтобы она не оказала на царя влияния. С той же целью старался он удалить от государя и тетку, принцессу Елисавету. Курлянской герцогине Анне Ивановне Меншиков не позволял приезжать в Петербург. 26 июля состоялся указ Верховного Тайного Совета об отобрании и уничтожении манифестов по делу царевича Алексея и Петровского указа о престолонаследии 1722 года. Одним из видных дел, совершенных Меншиковым во время его кратковременного правления государством, было восстановление гетманства в Малороссии. Малороссийская коллегия с самого своего основания возбуждала ненависть в малорусском крае. Жалобы на ее президента Вильяминова и на всех ее членов не прекращались. Меншикова малорусы не любили при Петре Великом и считали главным наушником государя во вред Малороссии. Теперь он расчел, что ему будет выгодно приобрести себе благодарность и расположение малороссиян. И в этих-то видах именем государя приказал уничтожить малороссийскую коллегию.